«Очень может быть. Мы с тобой, кажется, не предусмотрели одну вещь. Что за вещь? Как мы будем из Хей Мендеса выходить? Надо будет подбирать фразу для выхода?» «Наверное, такая фраза существует, но в записи эксперимента Шимона ее нет. Тогда Хей Ментос отключился просто потому, что мощность экрана вагона была удвоена. Сейчас нам надо, не мудрствуя лукаво, поступить точно так же. Поверни регулятор шапочки на максимум. Если кузнечики исчезнут, значит получилось. Если мощности не хватит, то прямо в шапочке отправляйся в Шинар. Или даже не так. Попроси Нуаха включить экран в его вагоне и войди под него. Этого точно должно хватить. Я сделаю то же самое. Когда все получится, выключу экран и сниму шапочку. Тогда свяжемся, как обычно». «Я все поняла. Ну что, выходим?» «Да, до связи». Дани снял индивидуальный экран, поставил регулятор на максимум и снова надел его. Кузнечики исчезли. «Значит, максимум соответствует удвоению мощности», — подумал он и снял шапочку. Через 5 минут Дани услышал вызов сестренки. «У меня все получилось». «У меня тоже». Оказывается, мощности шапочки хватает, и, слава всесильному, меньше проблем. «Нами подбросит меня до Адмы на своем вагоне. Жди, скоро буду». «Жду, Эсти». Прошло еще 2 месяца. В конце летнего месяца Тамуза Бильха родила 2 котят. Оба оказались мальчиками и получили от Наами имена Дан и Нафтали. Она объяснила, что поскольку они сыновья Бильхи, то называться они должны именно так. Дани и Эстер спорить не стали. Все равно их придется через 2 года выпустить в лес. Несмотря на увещевание Дани, Наами не удержалась и приехала на ферму специально, чтобы посмотреть на котят. Ему пришлось потратить немало времени, чтобы уговорить Пуму не рычать и показать Наами своих детей. Но зато теперь, когда Бильха смирилась с присутствием Наами, можно было начинать главный эксперимент Тиква Лаб. «Жалко будет с ними расставаться. Они такие лапулечки», — посетовала Наами. «Они сами уйдут, с матерью не останутся. Они же самцы и должны странствовать. Такова их генетическая программа», — объяснила Эстер. «Когда переедешь?» — спросил Дани. «Завтра же и перееду. А Бильха сумеет их подготовить для дикой жизни в лесу?» Все беспокоилось за котят Наами. «Конечно, сумеет», — успокоила подругу Эстер. «Она ведь и сама вполне дикая. На кормах не сидит, ходит на охоту каждый день, приносит добычу, в основном зайцев. Так что и детей своих выкормит дичью и охотиться научит. За них не беспокойся». «Дани, а ты отменил приостановку половой защиты?» «Да, конечно. Еще месяц назад. Хотя она ведь еще 2 года, наверное, не будет искать кота, пока этих котят не воспитает. Эсти, я думаю, не стоит писать в отчетах нашей лаборатории об эксперименте с Бильхой». «Пожалуй, да, про нее писать не стоит». В женском обществе Исраэля вокруг лицензий наблюдается повышенный ажиотаж, и если эти подруги узнают, что мы взломали половую защиту, от нас так просто не отстанут. «Но ведь про Наами написать придется. У меня законная лицензия от мужа, и участвовать в эксперименте — мое право». «Конечно, Наами, не беспокойся за это». «Наах же сказал, что для тебя все законно», — ответил Дани. «Я имел в виду другое. Что будет с другими девушками, которые завалили практику, когда они прочитают в инфосете наши отчеты? А ведь их, наверное, найдется немало. По последним данным, их около 30%, — отозвалась Эстер. «Хочешь, Дани, я через расчет твоей судьбы узнаю, к чему это приведет?» «Не надо, так даже интересней». «Будут протесты», — сказала Наами. «Даже к гадалке не ходи». «Я думаю, Нуах будет добиваться от Большого Совета проведения референдума по вопросу, внедрять или нет наши достижения в медицинскую практику. Этого потребует его моральный долг». «Скорее всего, так и будет», — согласилась с подругой Эстер. «Эсти, а как твои программы, в каком они состоянии?» — спросил Дани. «Они полностью готовы, капитан». «Я думал, капитан у нас ты, Эсти». «Ты тоже будешь капитаном. Капитаном исследовательского космолета. Я чувствую это. Интересно, как ты его назовешь?» «Это будет еще очень нескоро. Да и будет ли вообще?» На следующий день Наами положили под излучатель Дрёмера. На каждой руке у нее было по УИТу. Вычислитель, стоящий на столе, собирал с них данные. Сначала Дани внедрил в нанопроциты Наами свой загрузчик. Когда программа разошлась по популяции, к загрузке приступила Эстер. Все 10 различных программ были загружены в киберклетки по схеме, которую рекомендовал Дани. Через 4 часа все было готово, и Эстер дала приказ главнокомандующему армией экранировщиков вывести свои войска на позицию. «Наами, просыпайся», — сказала Эстер, выключив излучатель дремера. Приемник медицинских данных от нанопроцитов, позаимствованный у Элияху, она оставила включенным. На двух вычислителях рисовались графики состояния Наами. Это были 2 независимых канала. «Ну вот, теперь у нас все по правилам, профессионально. Даже господин Элияху не подкопается», — мурлыкала счастливая Эстер. «Нам надо с тобой по очереди дежурить, Дани, когда армия достигнет нужной дислокации, сосуды мозга будут несколько уже». «Да ведь не намного», — успокоил сестру Дани. «Все равно надо следить, может повыситься артериальное давление, и даже голова может заболеть. Тогда дадим обычным нанопроцитам команду на симптоматическое лечение, или можем просто обойтись медикаментами». «Не беспокойся, Эсти, я сама за собой послежу», — сказала Наами. В дверь комнаты постучали. «Кто там? Входите, пожалуйста», — отозвалась Эстер. Вошел Элияху. «Мир вам, молодежь. Как ваши успехи?» Зашел посмотреть, что получается. «Это в связи с тем, что госпожа Наами приехала с багажом. Неужели, Эстер, вы все-таки осуществили то, что в вашей заявке написано? Поверить не могу, это ж сколько надо программного кода перелопатить». «Да, учитель. Все идет по плану. Благодарю за возможность пользоваться оборудованием». «Пользуйтесь, пользуйтесь. Я на вашей стороне. Возможно, что именно с вашей помощью справедливость будет наконец восстановлена, и эта дурацкая Евгеника уйдет в прошлое. Только не знаю, возможно ли уговорить большой совет». «Здорово, что вы так думаете», — удивилась Наами. «Я, честно говоря, не ожидала». «Есть на то причина личного характера. Когда я был еще студентом на биологическом, со мной дружила замечательная девушка, Длая. Обменялись сердцами, а потом практика, и она не прошла. Впала в депрессию и вернула мне сердце. Она почему-то считала, что я не должен тратить свою жизнь на бесперспективную девчонку. Длая улетела в систему Харан. Заведует там гидропонными плантациями, ведет одинокую жизнь. А я с тоски пошел в армию и стал военным медиком. Занялся наукой, исследованиями Хара, и вот я здесь. А счастье было так возможно». «Учитель, а что, если вы вернете ее? Может, еще не все так безнадежно?» — сказала растроганная Эстер. «Когда Наами родит, все изменится». «Большой совет не разрешит. Они не захотят». «Надо бороться», — решительно заявила Наами. «Большой совет — это еще не весь народ. Я подниму религиозную общественность, и мы инициируем референдум». «Пожалуй, я тоже могу кое-что сделать. Я ведь веду рубрику в медицинском журнале. Я со своей стороны подниму этот вопрос. Эстер, я горжусь вами. Я помогу всем, чем только можно, если дело дойдет до родов. Можете на меня рассчитывать. Если нужно оборудование, не стесняйтесь. Я буду наведываться, наблюдать госпожу Наами. Не возражаете?» «Конечно нет, учитель. Я буду вам очень благодарна за помощь. Под вашим наблюдением нам всем будет гораздо спокойней». «Кстати, о вашей кошке. Она рычала, когда я проходил по коридору. Чего это она? Вроде бы она меня знает». «У нее котята», — ответила Эстер, потупившись. «Котята? Этого не может быть, она ведь домашняя. И это значит, что у нее есть половая защита. Как это могло произойти? Это сенсация. Надо немедленно исследовать этот случай. Если половая защита ненадежна, то нам придется пересматривать всю концепцию половых отношений. Я должен проверить ее киберклетки». «Это сделал я, господин Элияху», — признался Дани. «Я решил проверить свой загрузчик низкого уровня для нанопроцитов, и у меня получилось. Я просто дал им команду бездействовать, а потом через 2 дня снова запустил их родную программу. К несчастью, у Бильхи начался эструс, когда я это проделал, и она принесла котят. Вам не о чем беспокоиться, нанопроциты в порядке, это я пошалил. Но ведь это не страшно, если кошечка один раз в жизни родит котят. Это никак не нарушит баланс в биосфере. А что касается возможной агрессивности Бильхи, то мы с Эсти ее контролируем, и мы уверены, что она ни на кого не нападет. Я насчет вас с ней поговорю, она меня слушается и больше рычать не будет. А если вы проверите нанопроциты Бильхи, то я вам буду очень признателен, так как получу подтверждение, что мой эксперимент увенчался успехом. Это просто невероятно, Даниэль. Технически это очень сложно сделать. Просто не понимаю, как вам и вашей сестре все это удается. Этот загрузчик совершенно необходим, чтобы осуществить замысел Эсти. Так что пришлось поломать голову и потрудиться. Я проверю Бильху, обязательно. Только будьте рядом, чтобы успокоить кошечку. И еще, не упоминайте в отчетах этот эксперимент с Бильхой. Просто, на всякий случай. Удачи вам. Бывает же такое, думал про себя повеселевший Ильяху по пути в свой подземный дом. Если Длае можно будет родить, может быть, она снова захочет жить со мной. Кажется, Шимон награды обещал. Очень кстати. Я запрошу лицензию, и никак не меньше. Наступил первый месяц осени и последний месяц года. Элуль. Дань еще в конце весны полностью сдал все школьные экзамены и сдал их на десятки. А теперь они с Эстер отправились поступать в космическую академию в Шинар. Они справедливо полагали, что с отличными аттестатами их должны принять без каких-либо дополнительных экзаменов. У Эстер действительно никаких проблем не возникло. Ей было 18, и этот возраст считался нормальным для поступления. Дане же исполнилось всего 15. «А вам, молодой человек, рановато поступать», — сказал чиновник из приемной комиссии. «Вы хотите стать пилотом, поэтому вы будете изучать специальности навигатора и энергетика. Обучение длится 5 лет, и сразу после этого предполагается летная практика. Вам будет всего 20, а мы обычно раньше 23 лет разрешения на полеты не выдаем. Вы не могли бы объяснить, почему существует такое странное правило?» «Извольте, я объясню. К 23 годам организм перестает расти и завершается половое созревание. В этом возрасте наступают оптимальные условия для подсадки нанопроцитов, которые совершенно необходимы для космических полетов. Кроме того, в этом возрасте, как правило, уже складываются пары, и посещение криобанка для сдачи в архив половых и соматических клеток не вызывает никаких проблем». «Вам, наверное, непонятно, о чем я говорю и зачем это нужно. Но поверьте, это все необходимо». «Да, кстати, почему у вас с этой девушкой совпадают родовые имена? И живете вы по соседству, на одной ферме? Какой странный случай. Все просто, она моя сестра». «Как это, сестра? Вы хотите сказать, что у ваших родителей было 2 лицензии?» «Да нет, просто мы родились на острове, в семье металлурга и кузнеца, а не королевского служащего, как все прочие жители Исраэля. Я и Эсти уже бывали в космосе и сдавали там экзамены господину Нуаху Бендану, который был нашим учителем. Вот, взгляните». Дани достал удостоверение телепата дальней космической связи 1-го уровня. «Такое же есть у моей сестры, и если дело только в разрешении на полет и посещении криобанка, то я все это уже прошел». «Да, это многое объясняет», — ответил чиновник, глядя округлившимися глазами на карточку Дани. «И в корне меняет дело». «Вы приняты, господин Даниэль, и я думаю, наша академия будет вами гордиться. Постойте-ка, а не дети ли вы той самой бесстрашной островитянки, которая переехала в район Адмы около 7 лет тому назад? Кажется, ее звали Ада Бат-Леви. Бат-Леви. Но на острове она, возможно, была Ада Ишаашер. Это наша мама», — сказала Эстер. «Так вот оно в чем дело. Она переехала вместе с вами, потому что вы оказались телепатами. Она отразила нападение Хара, а вы ей помогали». «Здорово. Я очень рад, что вы будете у нас учиться. Занятия начинаются 1-го Тишрея в 11 часов. До встречи».